Роберт Макамон. Глубина. Лето умирало. Из нависших над землей облаков капали слезы дождя. Глен Колдер сидел в своем фургоне «Шевроле» и пристально смотрел на бассейн, в котором 2 недели назад утонул его сын. «Нилу было всего 16, подумал Глен. Его серые губы были плотно сжаты, а с мрачного изможденного лица уже исчезли остатки летнего загара. Всего 16. Костяшки пальцев, сжимавших руль, побелели. Это несправедливо. Мой сын мертв, а ты все еще жив. О, я знаю, что ты здесь. Я все понял. Ты думаешь, что ты чертовски умен. Думаешь, ты всех перехитрил. Ну уж нет. Только не меня. Перегнувшись через спинку, он протянул руку, взял с заднего сиденья пачку Уинстона, достал одну сигарету и зажал ее губами. Щелкнул зажигалкой и поднес ее к кончику сигареты. Взгляд его бледно-голубых глаз, скрытых за очками в роговой оправе, был прикован к огромному открытому бассейну за высоким забором из проволочной сетки. Над воротами была табличка с большими красными буквами. «Сезон закрыт. До встречи следующим летом». За забором виднелись ряды скамеек и солнечные террасы, где жарким знойным летом жители Северной Алабамы нежились в лучах солнца. Там же была сцена, на которой иногда субботними вечерами выступала какая-нибудь рок-группа. От сверкающего бетона вокруг бассейна поднимался пар, и в тишине между ударами капель дождя, которые слышались через опущенное боковое стекло, Глену казалось, будто он различает звуки призрачной музыки, доносящейся со сцены под красным навесом, оттуда, где в конце 50-х он танцевал еще подростком. Он представил, будто может слышать крики, визг и громкий смех всех поколений детей, которые приходили сюда, в этот бассейн в зеленом парке Парнелл, начиная с середины 40-х годов, когда бассейн еще только выкопали и заполнили водой. Склонив голову на бок, он прислушался и понял, что среди этих голосов был голос Нила. Он был похож на журчание воды, стекающей по трубе. Нил звал его. «Папа, папа! Оно убило меня, папа! Я не утонул! Я ведь всегда хорошо плавал, папа! Ты ведь знаешь это?» «Да», — мягко ответил Глен, и глаза его наполнились слезами. «Я знаю». Огонь зажигалки погас. Глен закурил и положил ее на приборную доску. Он по-прежнему неотрывно смотрел на бассейн. По его щеке покатилась слеза. Голос Нила угасал, пока наконец не затих, не слился с голосами других, вечно молодых призраков, населявших парк Парнелл. Если бы каждый раз, проходя сквозь эти ворота, он получал доллар, то он бы давно уже разбогател. По крайней мере, у него было бы намного больше денег, чем приносил его зоомагазин Брукхилл Молл. Он всегда любил животных. И эта работа была ему по душе, хотя раньше, будучи еще ребенком, способным мечтать, он хотел работать в зоопарке в большом городе вроде Бирмингема, путешествовать по всему миру и собирать экзотических животных. Отец умер, когда Глен был на втором курсе Алабамского университета, и ему пришлось вернуться в Берримор-Кроссинг и найти работу. Мать была тогда на грани нервного срыва. Он хотел вернуться в колледж, но время ускользало день за днем. Он познакомился с Линдой. Они полюбили друг друга. А потом они поженились, и через 4 года родился Нил. «Такое может случиться с любым, разве не так?» Стекла его очков были покрыты мелкими брызгами от капель дождя, ударявшихся об опущенное боковое стекло. Глен снял очки и вытер стекла носовым платком. Без очков все казалось ему слегка туманным, но он не так уж и плохо видел. Руки его дрожали. Он испытывал небольшой страх, но уж точно не ужас. Забавно. До того, как он пришел сюда, он был уверен, что будет напуган до смерти. Конечно, время еще не пришло. Нет. Еще рано. Он снова надел очки, медленно поднял руку, вынул изо рта сигарету и приоткрыл рот, выпуская дым. Затем он прикоснулся к тяжелым ножницам для обрезки цепей, которые лежали рядом с ним на пассажирском сиденье. Сегодня, в последний день лета, он пришел в бассейн, прихватив свой собственный входной билет. Под брюками у него были красные плавки, те самые, о которых Линда сказала, что в таких только на поле идти провоцировать быков. На губах Глена мелькнула нервная улыбка. Если бы не Линда, то за эти 2 недели он давно бы уже бросился в воду в самом глубоком месте. Она говорила, что им нужно быть сильными, что нужно двигаться вперед, смириться со смертью Нила и научиться жить с этим. И Глен соглашался. Но это было еще до того, как он начал думать, до того, как он начал читать о парке Парнелл и изучать его историю. До того, как он узнал. Когда Нил утонул, в муниципальном совете решили временно закрыть и бассейн, и парк. Смерть Нила была уже 3-й за это лето. В июне в бассейне погибла девочка по имени Ванда Шеклфорд, а 4 июля – Том Даниган. Нил был знаком с Вандой Шеклфорд. Глен вспомнил, как однажды вечером они с Нилом обсуждали это происшествие. 17 лет!» – сказал Глен, держа в руках экземпляр вестника Берримор Кроссинг. «Как жаль!» Он сидел в кожаном кресле в углу, а Линда на диване вышивала подарок на день рождения для Сьюн Энн Мур. Нил удобно расположился на полу и собирал пластиковую модель ракеты, которую купил тем же днем в Брукхилл Молл. Пишут, что она и мальчик по имени Пол Бакли решили искупаться ночью и перелезли через забор. Он посмотрел на Линду. «Это случайно не сын Алекса Бакли? Футболист?» «Наверное, да. Ты не знаешь, Нил?» «Ага. Пол Бакли – центральный защитник Грисом Хай». Нил склеил 2 детали треугольной турельной установки и отложил ее в сторону, чтобы дать клею высохнуть. Затем он повернулся к отцу. Он был похож на Глена. Такой же худой, долговязый и в очках. Они с Вандой Шеклфорд встречались. Она должна была окончить школу в следующем году. Там еще что-нибудь пишут? Несколько цитат Пола Бакли и полицейского, который доставал тело девочки из бассейна. Пол говорит, они немного выпили, а потом решили искупаться. Говорит, он заметил, что она пропала, только когда позвал ее, а в ответ ничего не услышал. Он подумал, что она решила подшутить над ним. Глен протянул газету сыну. «Даже представить себе не могу, что кому-то хочется купаться в темноте», — сказала Линда. Овальное лицо с приятными чертами в обрамлении светлых волос, а глаза карие, как у Нила. Она сосредоточилась на особо трудном стишке, а затем подняла взгляд. «Вот и первый». «Первый? О чем ты?» Линда смущенно пожала плечами. «Не знаю, просто. Но говорят, что все плохое случается по 3 раза». Она вернулась к работе. «Думаю, властям лучше бы засыпать этот бассейн». «Засыпать бассейн?» В голосе Нила прозвучала тревога. «Почему?» «Потому что прошлым летом в июне сын Хапперов утонул там, забыл. Первые выходные каникул. Слава богу, это случилось не при нас. А 2 года назад утонула дочь Макаринов. Воды было 4 фута. Спасатель этого даже не заметил, пока кто-то не задел ее тело ногой». Она вздрогнула и посмотрела на Глена. «Помнишь?» Глен затянулся, глядя на бассейн сквозь лобовое стекло, по которому стекали капли дождя. «Да», — сказал он тихо, — «я помню». Так он сказал сейчас, но тем вечером он ответил Линде, что многие люди, особенно дети, тонут в бассейнах, прудах и озерах каждое лето. Некоторые тонут даже в собственной ванне. В муниципальном совете напрасно решили закрыть парк Парнелл, лишая жителей Берримор Кроссинг, Лидс, Кукс, Спрингс и других близлежащих районов возможности отдохнуть. Люди, оставшиеся без парка Парнелл, в жаркий летний день вынуждены или ехать в Бирмингем, или купаться в грязной воде местного озера Логан Мартин. Однако он помнил, что кто-то из Лидс утонул в дальнем конце бассейна за год до того, как погибла дочь Маккаринов. Кажется, там утонуло еще 2. Или 3. «Думаешь, ты чертовски умен?» – прошипел Глен. «Но я все знаю. Ты убил моего сына, и, клянусь богом, ты за это заплатишь!» Поверхность воды зловеще подрагивала от дуновений ветра, и Глену казалось, будто она смеется. Он услышал голос Нила, доносящийся издалека, сквозь время и пространство. «Оно убило меня, папа! Я не утонул! Я не утонул! Не утонул! Не...» Глен силой прижал ладонь ко лбу. Иногда это помогало отогнать призрачный голос. На этот раз тоже сработало. У него заболела голова, и тогда он открыл бардачок, достал оттуда наполовину пустой пузырек экседрина. Смахнул крышку, достал одну таблетку и положил ее под язык. «Сегодня последний день августа, а значит завтра утром сюда придут рабочие и откроют большой круглый сток с металлической решеткой в дальнем конце бассейна, на глубине 12 футов. Электронасос начнет откачивать воду через трубы, проложенные еще в 1945-м, когда строился бассейн. Вода проделает путь в 2 с лишним мили, пока не достигнет заводи озера Логан-Мартин. Глен очень хорошо знал маршрут, по которому проложены трубы, потому что изучал старые пожелтевшие схемы в администрации Берримор-Кроссинг. А в конце мая, когда жара начнет потихоньку возвращаться, и впереди замаячит знойное лето, вода из Логан-Мартин потечет по этим трубам назад, сквозь сложную систему фильтров и очистительных сооружений, и уже свежая и чистая вновь засверкает в бассейне. Но не только вода попадет в бассейн. Глен разжевал еще одну таблетку экседрина и затушил окурок в пепельнице. Время пришло, завтра уже будет поздно. Потому что завтра то, что прячется в бассейне, просочится сквозь решетку и скроется на грязном дне озера, где останется дожидаться следующего лета и манящего звука работающего насоса. У Глена вспотели ладони, и он вытер их о брюки. Том Данниган утонул в дальнем конце бассейна 4 июля, пока все отмечали ежегодный праздник и жарили барбекю. Глен и Линда как раз ели мясо, щедро политое соусом, когда около бассейна поднялась суматоха. Линда вскрикнула: «Боже мой, Нил!» Но это не Нил лежал на животе, пока спасатель пытался вернуть бездыханное тело мальчика к жизни. Нил нырял в воду с вышки, когда жена Тома принялась звать на помощь. В бассейне было много людей, но никто не видел, как Том Данниган исчез под водой. Никто не слышал его крика или всплеска воды. Пробиваясь сквозь толпу зевак, Глен подошел ближе и увидел, как спасатель пытается реанимировать Тома. Глаза мальчика были открыты, изо рта сквозь посиневшие губы текла вода. Но взгляд Глена был прикован к маленькому фиолетовому синяку круглой формы на шее Тома, рядом с тем местом, где начинается череп. На синяке виднелись красные точки, будто крошечные сосуды под кожей были повреждены. Глен задумался, отчего мог появиться такой синяк, но кровоподтек был такой маленький, что он не придал этому значения. Затем врачи скорой помощи унесли Тома, накрыв его простыней, и после этого бассейн на неделю закрыли для посетителей. И лишь позднее, намного позднее, Глен понял, что синяк, возможно, был следом от укуса. Он кормил хамелеона в зоомагазине, и вдруг рептилия, которая была на тот момент травянисто-зеленого цвета, под цвет дна террариума, решила укусить его за палец. Зубов у хамелеона не было, но на коже остался маленький круглый след, который почти тут же исчез. Но этот след не давал Глену покоя до тех пор, пока он не понял, что ему это напомнило. Раньше он никогда не обращал особого внимания на хамелеона, но теперь задумался, как ему удается так быстро менять цвет с травянисто-зеленого на песочный, под цвет грунта в углу террариума. Глен положил в террариум большой серый камень, и вскоре хамелеон, забравшись на него, тут же стал серым. Он мог бы совсем слиться с окружающей средой, если бы его не выдавали крошечные, черные немигающие глаза. «Я знаю, что ты такое», — прошептал Глен. «О да, я точно знаю». Темнело. Глен оглянулся, чтобы проверить, на месте ли экипировка. На заднем сиденье лежали подводная маска с дыхательной трубкой и ласты. Под сиденьем лежал подводный фонарь. Большой фонарь в прозрачном пластиковом корпусе с красным выключателем. Глен купил все это в спортивном отделе магазина Kmart в Бирмингеме. Там его никто не знает. Но главная его покупка лежала на заднем сиденье, завернутая в желтое полотенце. Он протянул руку и положил сверток себе на колени. Затем он начал осторожно разворачивать полотенце, пока, наконец, не сверкнул металл. Чистый, блестящий и смертоносный. «Выглядит угрожающе, да?» — спросил тогда клерк из Кеймарта. Глен согласился с ним. Но так или иначе, это было именно то, что ему нужно. «А меня под воду и силой не затащишь», — сказал клерк. «Вот еще. Я люблю твердо стоять на ногах. А для чего вам нужна эта штука?» «Для крупного зверя», — ответил Глен. «Такого крупного, что вы все равно не поверите». Он провел рукой по холодной стали ружья для подводной охоты, лежащего у него на коленях. Он прочитал все предупреждения и инструкции и привел ружье в полную готовность. Все, что оставалось сделать, это сдвинуть рычажок предохранителя, а затем плавно нажать на спусковой крючок, как у любого другого оружия. Ночью, пока Линда спала, он практиковался в подвале, стреляя по подушкам. Она сочла бы его сумасшедшим, увидев, что от них осталось. Но она и так считала его сумасшедшим, поэтому какая разница? Как только он рассказал ей о своих подозрениях, она стала как-то иначе смотреть на него. Это читалось в ее взгляде. Она думала, что он идет ко дну. «Это мы еще посмотрим». Теперь, когда час приближался, его лицо покрывали капли холодного пота. Он уже собирался выйти из фургона, как вдруг замер. Сердце бешено стучало. Полицейская машина свернула на парковку и теперь направлялась прямо к нему. «Боже, только не это!» – подумал он. Перед глазами возникла Линда с телефонной трубкой в руках. «Офицер, мой муж сошел с ума. Я не знаю, что он еще вытянет. Перестал ходить на работу, его мучают кошмары, и из-за этого он почти не спит. А еще он думает, что в бассейне парка Парнелл завелось чудовище. Говорит, что это чудовище убило нашего сына. К врачу он идти не хочет, и вообще не хочет ни с кем разговаривать на эту тему». Полицейская машина приближалась. Глен торопливо завернул ружье в полотенце и засунул его между дверью и сиденьем. Он положил ножницы для обрезки цепей на пол как раз в тот момент, когда полицейская машина поравнялась с ним и остановилась, и ему ничего не оставалось, кроме как неподвижно сидеть и улыбаться. «Все в порядке, сэр?» – спросил полицейский на пассажирском сиденье, наклонившись к боковому окну с опущенным стеклом. «Да, все в порядке, просто сижу здесь». Глен чувствовал, как дрожит его голос. Он так широко растянул губы в улыбке, что казалось, они вот-вот порвутся от напряжения. Полицейский вдруг начал открывать дверь, и Глен понял, что он увидит снаряжение, лежащее сзади. «Все в порядке», – запротестовал Глен. «Правда?» Но дверь полицейской машины уже открылась. Сейчас он выйдет и увидит. «Погодите-ка! Это вы, мистер Колдер?» – спросил полицейский, сидящий за рулем. Второй полицейский замешкался. «Да, я Глен Колдер. Меня зовут Майк Уорд. Я купил у вас щенка Кокер Спаниеля в начале лета. В подарок дочке на день рождения. Помните?» «Да, конечно». Глен действительно вспомнил его. «Да, и как он?» «Отлично. Мы назвали его Базо, потому что у него лапы похожи на клоунские ботинки. Такие же большие и мягкие. Знаете, я никогда не думал, что у маленького щенка может быть такой зверский аппетит». Глен заставил себя рассмеяться. Он чувствовал, как на глаза давит от напряжения. Майк Уорд помолчал, а затем сказал что-то своему напарнику. Глен не расслышал, что именно. Напарник вернулся в машину и захлопнул дверь. И только после этого Глен позволил себе вздохнуть. «Так вы в норме, мистер Колдер? Я имею в виду, я знаю, что случилось с вашим сыном, и...» «Все нормально», — сказал Глен. «Я просто сижу здесь, просто размышляю». Голова у него раскалывалась. «Мы были здесь, когда все это произошло», — сказал Майк. «Соболезную». «Спасибо», —